Майкл, а Агнес по окончании университета занимался литературной и революционной деятельностью, за которую отсидел срок в тюрьме. Он сотрудничал в разных журналах, что, правда, закончилось для него потерей работы. Однако, несмотря на это, Гоу пригласил его преподавателем в Бостонский институт. Здесь-то он и познакомился с Юлией Гоу, которая стала его женой. Анагнес приобрел известность в педагогических кругах ежегодными выпусками методических сборников Бостонского института слепых имени Перкинса по тифлопедагогике. Опубликовал несколько книг, в том числе «Попечение о слепых», «Эффективность трудового воспитания», «Эллен Келлер». Именно Майкл Анагнес организовал обучение и университетское образование Эллен Келлер, направив к ней помощницей госпожу Сулливан, которой он помогал советами и методическими указаниями. Эдвард Аллен по окончании колледжа Кембриджского университета назначается на должность воспитателя в Лондонский Королевский нормальный колледж для слепых, где обучение еще со времен Томаса Армитеджа проводилось по Брайлю. Возможно, именно поэтому Майкл Анагнес, сменивший на посту директора Гоу, пригласил Аллена на должность старшего преподавателя в Бостонский институт имени Перкинса. А вскоре он получает и принимает предложение занять освободившееся место директора Пенсильванского института слепых, который, среди других, выделялся постановкой среднего образования, физического воспитания, обучением ручному труду и привитием коммерческих навыков. М. Франктон, профессор Колумбийского университета и директор Нью-Йоркского института слепых, издал систематизированный сборник по проблемам тифлопедагогики и тифлометодики преподавания, в котором сформулировал основные задачи этой науки. Школа должна способствовать достижению личного счастья слепыми, приспособить их по возможности к окружающей среде с целью обеспечения довольства в их жизни и в их семьях. Франктон утверждал, что при определении психологического воздействия важно учитывать возраст и здоровье человека, время утраты им зрения, его индивидуальную приспособляемость к окружающей среде, уровень культуры, развития домашнего окружения. Особое внимание нужно уделять организации специальных брайлевских классов, дополнительным занятиям письмом, арифметикой, чтением, усвоением навыков правописания, а также физическому воспитанию. Таковы основные проблемы, обсуждаемые в первой части сборника. Вторая часть сборника посвящена методикам преподавания в старших классах, которые требуют от учителей скромности, терпения, справедливости и честности. Особо подчеркивается важность привития воспитанникам гигиенических навыков, а девочкам еще и навыков домоводства. Третья часть отводится методическим особенностям музыкального образования, а четвертая – выявлению профессиональных интересов и профессиональной подготовки. Причем приводится перечень профессий ручного труда, в котором впервые указывается металлообработка в автомобильной промышленности. Отмечается необходимость специализации в коммерческой сфере, в том числе обучение машинописи, стенографии, деловому письму, продаже газет и, наконец, для немногих, сельскому хозяйству. Конец книги. Виктор Першин. «Белая магия. Шеститочие». Октябрь 2011 года. Читала Чубарова Елена Викторовна.